Уже тогда, в гражданской войне, Сталин поверил во всемогущество насилия, которое, по его мнению, всегда оправдано в отношении врагов. Стиль его работы многим не нравился. Наиболее проницательные командиры не могли не почувствовать уже в то время, что у этого человека железная хватка. Его трудно столкнуть на случайное решение, повлиять на его замысел. Интересно в этом отношении письмо Антонова-Овсеенко, написанное им 19 мая 1919 года в Центральный комитет РКПБ, в котором он сетует на несправедливое отношение к нему как к командующему украинской армией, жалуясь на слабую поддержку центром его деятельности. Он, тем не менее, отмечает, что Лев Давидович это понимает, речь идет о Троцком, но что стоило товарищу Сталину цыкнуть, как украинские товарищи перешли от интриг к делу. Антонов-Овсеенко этим косвенно подтверждает способность Сталина влиять на положение дел на фронте. Не зная тонкостей оперативного искусства, Сталин напирал на дисциплину, пролетарский долг, революционную сознательность и часто на угрозы революционной кары. После Царицына он почувствовал себя значительно увереннее среди своих сотоварищей по Центральному комитету и Совнаркому. К этому времени в кругу партийных руководителей, членов Центрального комитета, военруков, Сталин был уже достаточно известным человеком. Правда, бывая на фронтах гражданской войны, выполняя задания Ленина, он каких-то особых военных талантов не проявил. Оценка оперативной обстановки, выводы из соотношения сил, выдвижение оригинальной стратегической идеи. Здесь у нас нет каких-либо достоверных объективных свидетельств, подтверждающих его высокие способности. Нажимной стиль, впоследствии укоренившийся как командно-бюрократический, может считать своим автором прежде всего Сталина. Его оперативные установки весьма упрощены, если не сказать примитивны. Как пример можно привести запись разговора по прямому проводу члена Реввоенсовета Южного фронта Сталина с членом Реввоенсовета 14-й армии Орджоникидзе в октябре 1919 года. Орджоникидзе доложил Сталину, что армия готовится отбить обратно город Кромы. Нужны подкрепления. Сталин отвечает: «Смысл нашей последней директивы в том, чтобы дать вам возможность собрать полки в одну группу и истребить лучшие полки Деникина. Повторяю, истребить. Ибо речь идет об истреблении. Взятие Кром противником — эпизод, который всегда можно исправить. Основная же задача — не допускать полков ударной группы поодиночке, а бить противника единой массивной группой в одном определенном направлении». Силовой напор в указаниях члена Реввоенсовета Южного фронта всегда ощущается. Чего нельзя сказать о военном искусстве руководителя, хотя именно о полководческом искусстве Сталина в 30-е годы и позже написано немало книг и защищено диссертаций. Особенно апологетичны работы Ворошилова о Сталине как величайшем полководце всех времен. А ведь он был не военный руководитель, а политический представитель центра, уполномоченный в ряде случаев член Реввоенсовета. Многие члены ЦК проявили себя в гражданской войне более продуктивно, чем Сталин. Это прежде всего Антонов-Овсеенко, Гусев, Берзин, Смирнов, Смилга, Сокольников, Лашевич, Муралов,